Глава 9. Мрак потянул ноздрями, крови не учуял, сказал быстро. «Кровь, видать, смыло дождем. А чего среди степи?» Олег сверился с книгой, ответил, водя пальцами по строчкам. «Под этим камнем закопаны живьем 3 младенца, знак нерушимости межи, по одному от каждого племени, что из года в год сражались на этой земле, землю не поделили, поляне, анты и хорваты, дескать, пусть будут это 3 последние жертвы кровавой войны». Мрак смерил взглядом огромный камень, помрачнел, представив великана, который принес, стесал стенку, установил на перепутье. Тут, хорошо поев, поднатужившись, вряд ли протащил бы больше 2 шагов. Олег поднял голову, объяснил, что камень тащили 100 человек. Мрак ожил, расправил плечи, взглянул соколом. «А что начертано?» «Начертано чертами, не буквицами, значит, давно было. Угрозы, предостережения, советы. Направо поедешь, коня отберут, налево вовсе прибьют, а вот если прямо, женату быть. Там анты жили, их потрепали здорово, любым зайдам рады, только бы племя укрепить». Мрак поразмыслил, сказал одобрительно. «Анты правы, по таким дорогам скитаются крутые парни, любое племя выгодает, приняв к себе. Анты смышленнее, сообразили. Ладно, пошли». Он шагнул мимо кровавого камня, тут же забыв о нем. С глаз долой, из мыслей вон. Таргитай же спотыкался, все время оглядывался, как коза на веревке, не вытерпел, спросил с недоумением. «Я не заметил никакой межи. Они что ж, степь делили?» «Здесь были поля», — ответил Олег сумрачно. «Колосилась рожь, пшеница. Здесь жили богатые, красивые и добрые люди». Мрак оглянулся на них отставших, бросил нетерпеливо. «Доброта выветрилась, угрозы остались. Можете быстрее, плететесь, как тараканы на морозе». Они часто переходили на бег, дважды пересекали сухие русла ручьев. Олег толкнул замученного Таргитая, напомнил мраку, что если раскопать песок, то в ямку может набраться вода. Мрак ухмыльнулся, дал дружеского шлепка, мол, хитрость разгадана, а Олега от толчка унесло вперед. Когда солнце повисло в самой середине небесного купола, мрак начал на бегу принюхиваться. «Вон там чахлые кустики, видите? Чем скорее доползете, тем быстрее ляжете на свои пузо, лодыри». Таргитай и Олег уже едва плелись за мраком, но, заслышав про отдых, Таргитай каким-то образом поддал, кусты приблизились, и он вломился в них, как лось. Он уже лежал на пузе, как предрекал мрак, когда ветки зашелестели. Осторожно приблизился Олег, вытягивая шею и пытаясь заглянуть за соседние кусты. Следом шагнул мрак, буркнул. «Никого нет, не трусь, я уж проверил». Таргитай не пошевелился, даже когда мрак развязал мешок и выложил половину каравая и жареное мясо. Мрак пощелкал языком, принялся есть, нахваливая и причмокивая. Таргитай лежал пластом недолго, начал недовольно подергиваться, его пальцы сами поползли к хлебу. Когда волф отдышался, Таргитай уже держал хлеб в одной руке, а в другой мясо. Мрак лежал на спине, закинув руки за голову. В небе было чисто, не облачко, но глаза мрака неотступно следили за видимой только ему точкой. Было жарко, сухо и тихо. Звонко жужжала крупная мошка, запутавшись в паутину. Серебристые нити протянулись между 2 толстых веток, новенькие, свежие. Мошка отчаянно трепыхалась, прилипнув брюшком. Пробежал толстый, прыткий паук, похожий на бескрылого шмеля. Солнце сверкало на радужных крыльях, по ним прыгали крохотные цветные искорки. Паук подбежал, деловито потрогал мошку передними лапками, мошка в страхе забилась, а паук начал торопливо вытаскивать едва заметную тонкую нить. Мошка в последнем усилии попыталась взлететь, серебряный канат за ней выгнулся как лук, но паук бросил нить, как степняк набрасывает аркан, подтянул, умело спеленал. Олег даже жевать перестал, засмотрелся. В глазах его разрослось удивление. «Откуда он берет нить? Из пасти? Это слюна, что твердеет?» «Из пуза», — ответил мрак, взглянув издали. «У него там ткацкий станок». Он снова обратил взор к небу. Таргитай подполз на коленях, осторожно взял мошку кончиками пальцев. Паутина натянулась, паук в испуге отпрянул. Таргитай отделил кокон Смошкой от паутины начал осторожненько выпутывать крохотное тельце и радужные крылья, стараясь не задушить в толстых пальцах. Олег сказал недовольно. «Зачем? Еще бы чуть-чуть, и я понял, как он это делает». «Но она бы погибла». «Ну и что? Мошка же! Зато такая красивая». «Ох, Тарк, как тебя еще вдобавок не забили кольями?» «Тебя тоже изгнали», — напомнил Таргитай. Он бережно снял последнюю нить, мошка неуверенно расправила крылышки. Таргитай пошевелил пальцами, но мошка взлететь не рискнула, полезла на самый кончик, потопталась, перебирая крохотными лапками. На солнце просвечивало, Таргитай разглядел, как внутри билось маленькое сердечко, крылышки завибрировали, мошка вдруг исчезла, словно растворилась в синем небе. Олег сердито повернулся к Таргитаю спиной. Голодный паук суетливо бегал по нитям, латал дыру в сети. Мрак повернул голову, смотрел, скалил зубы. Изгнали обоих, но какие разные. Таргитай обернулся к оборотню, сказал жалобно. «Мрак, скажи ему, мы же за справедливость, а паук ее душил, толстый, поганищий». «Сам ты толстый», — ответил Олег зло. «Мрак, что делать с этим дураком? Я, может быть, новое заклятие бы придумал. Оставалось чуть-чуть понять». «Понять», — сказал Таргитай саркастически. «Главное, сердцем чуять». Мрак даже не повернул головы. Он наблюдал за невидимым жаворонком. Губы шелохнулись в хмурой усмешке. «Паук, мошка. Нашли, о чем беспокоиться. Со мной двое существ куда беспомощнее. Им бы уцелеть». Пока переживали полуденный зной, Таргитай часто и жадно пил, но вода снова уходила обильным потом. Костлявый Олег прикладывался к баклажке реже, а мрак напился лишь однажды, запив последний ломоть печени. Когда лучи солнца стали не отвесными, а косыми, мрак выглянул из-под зелени веток, потянул носом. «Видите густой кустарник? Там малый ключ. Тарх, собери пустые баклажки, наполни». Таргитай поднялся неохотно. «А почему мы сразу туда не пошли, если там родник? Полежали бы на травке». «Туда каждый прет сразу», — ответил мрак насмешливо. «Издали видно, что там вода. Только вам невдомек. А вам драки ни к чему, верно?» Олег торопливо закивал. «Верно, верно, мрак. Тарх, чего стоишь? Иди за водой. Сполосни сперва. Не зачерпни с водой лягушку. Если проглотить такую, она выведет в животе головастиков, а по ночам, когда человек спит и открывает рот, они будут выходить и охотиться на комаров». Мрак, помахивая веточкой, сказал с интересом. «Здорово, надо будет завести. Пусть ночью по мне прыгают эти зеленые, ловят проклятых кровососов». Таргитай унесся, собрав все поклажки. Волчью шкуру он оставил в кустах, пусть сохнет от пота. Солнце нещадно палило обнаженные плечи и спину. Еще у поляны обгоревшая кожа 2-3 раза облизала широкими клочьями, как у змеи. Сейчас тьфу-тьфу закрепилась, только потемнело, огрубело. Он ломился через кусты, чувствуя их свежесть. Листья зеленее, а молодые побеги длиннее. Конечно, мрак прав, выбрав для отдыха чахлые незрачные кусты, но он, Таргитай, не утерпел бы, разлегся бы на этой шелковистой травке. Над песком поднимался водяной бурунчик, а в шаге от него песок был уже сухой. Положив на траву поклажки, Таргитай встал на четвереньки, чувствуя, как ладони погружаются в песок. Припал ртом к подземному ключику. Ледяная вода обожгла рот, от холода заломила зубы. Он торопливо сглотнул, на зубах заскрипел песок. Вдруг в тихом воздухе послышался стон. Таргитай подпрыгнул, в страхе завертел головой, не соображая, в какую сторону бежать. Стояла мертвая тишина, затем слабый стон повторился. Таргитай дернулся было в сторону, но стон не угроза, а кустарник невелик, степняков с конями не спрячет. Дальше голая степь, ящерица не охотится, трава на версты полегла под ветром и ночным градом. Он нерешительно шагнул вперед, вытянул шею. Было жутко, лучше бы убежать и вернуться с могучим и бесстрашным мраком, но кусты уже двигались навстречу, и он внезапно вышел на вытоптанное людьми и конскими копытами место. Посреди поляны лежал распятый голый человек. Он весь был залит кровью, в сторонке пламенели красные клочья одежды. Руки и ноги были разведены широко в сторону, туго прикручены ремнями и кольями, вбитыми в землю. Живот был вспорот, набит булыжниками, грязью, кишки тянулись на несколько шагов в обе стороны. Их облепили навозные мухи, а хищные жуки уже грызли мясо, рылись во внутренностях. веки были срезаны, как у Степана, глаза неподвижно смотрели в безоблачное небо, где от жаркого солнца плавилась небесная твердь. Таргитай оцепенело смотрел на изуродованное тело. Распятый человек шелохнул головой, произнес внятно. «Воды!» Таргитай подпрыгнул, не веря своим ушам. «Это? Этот человек еще жив? Но как может человек вытерпеть такие муки и остаться жив?» «Сейчас!» — воскликнул он. «Сейчас!» Он проломился через заросли, оставляя просеку, торопливо наполнил флягу. Прибежал, не понимая, почему вдруг перестал видеть дорогу, словно глаза заслала пелена ливня. Он упал на колени перед распятым. Губы того были срезаны, на солнце блестели крупные желтые зубы. Таргитай начал лить воду в полураскрытый рот. Человек закашлялся. «Я сейчас освобожу тебя!» — крикнул Таргитай дрожащим голосом. «Сейчас!» «Дурак!» — прошептал человек. «Меня уже освобождают боги. Я не вижу. Солнце выжгло глаза. Но по голосу ты не степняк, не полянин. Я Невр из леса». «Невр?» — повторил человек шепотом. «Пророчества сбываются? Невры выходят из леса. Старому миру конец». «Кто ты?» — спросил Таргитай, всхлипывая. Он не мог смотреть в обезображенное лицо. «Откуда ты знаешь нас? Ты полянин?» «Все мы — поляне, анты, хорваты, бодричи, потомки изгоев из вашего племени. Мы не такие могучие, как вы, невры. Но скажи, если встретишь славов, что Микл, сын Тавра, внук Владимира, победил степняков?» «Как?» — спросил Таргитай сквозь рыдание. «Не застонал, не вскрикнул. Я смеялся, когда вспарывали живот. Я плевал в их поганые хари. Я пел, когда выламывали пальцы. Наши боги сильнее». Голос внезапно прервался. Таргитай заревел, уже не сдерживаясь. Пальцы тряслись, он никак не мог развязать узлы. Сзади раздался громкий голос. От испуга Таргитай упал через Микла. Руки заскользили в сгустках крови. «Он мертв?» Олег держал острием впереди секиру. Мрак прошел вперед, шумом раздирая колючие ветки. Лицо его было темным, в глазах метались красные искры. Он успел сказать, что он Микл, сын Тавра из племени славов. Он погиб храбро, но почему-то считает, что мы еще храбрее. Мрак покачал головой. «Надо же о ком-то рассказывать сказки. А какие вы с Олегом храбрецы, сами знаете. Воды набрал?» «Нет», — убито ответил Таргитай. «Услышал стон, ну и...» «Заполни фляги», — распорядился Мрак. «А мы с Олегом зароем несчастного. Может быть, он и был храбр, но не был умен. Иначе бы заночевал он в том кустарнике, где прятались мы». Таргитай опрометью бросился к воде. Когда вернулся, Мрак с Олегом наваливали на земляной холмик камни, чтобы зверье не растаскивало человеческие кости. Чернели четыре ямки. Видать, Мрак не распутывал узлы, а попросту выдергивал колья. Не сговариваясь, они зашагали быстрым шагом. К солнцу держались спинами. Долго шли молча, взбивая пыль. Каждый думал о своем. Наконец Таргитай проговорил горько. «Везде кровь, жестокость, несправедливость. Не только в лесу, а и в степи. Выходит, нет на свете справедливости?» «Нет», — отрубил Мрак жестко. Олег промолчал. «Но что же делать?» — спросил Таргитай отчаянным голосом. Его губы дрожали. «Да, я родился в этом зверином мире, но я не хочу и не могу быть зверем». Мрак промолчал. Неожиданно ответил Олег. «Раз уж мы вошли в мир, где нет справедливости, то эта работа ложится на наши плечи. Может быть, для того и вывели нас из леса?» «Для чего?» — не понял Таргитай. «Сделать мир справедливее», — ответил Олег книжным голосом. «Хоть на волосок». Мрак насмешливо хмыкнул и ускорил шаг. Они шли через знойную степь, когда вдруг Мрак молниеносно качнулся в бок, а его ладонь швырнула Олега на землю. Почти одновременно что-то острое ударило Олега сзади. Он упал, непонимающе лапнул ушибленное место, вдруг ощутил режущую боль. Таргитай припал к земле, а Мрак исчез. Лишь трава разгибалась, указывая на след. Олег нащупал древко стрелы, что, пробив толстую волчью шкуру, торчало из его спины. Если бы не мрак, стрела бы вонзилась в незащищенную шею или затылок. Таркитай осторожно приподнял голову, спросил испуганным шепотом. «Ты цел?» «Убит», — простонал Олег, — «как рыба на остроге». «Потерпи, мрак вернется. Хочешь, я сам выдерну?» «Нет!» — воскликнул Олег в ужасе. «Лучше я умру с торчащей стрелой в сердце, чем терпеть новые муки!» Таргитай присмотрелся. «Да сердце с другой стороны и намного выше!» «Но кровь! Я истекаю кровью!» Таргитай подполз, поглядел поближе. «Это не совсем кровь. Почему-то желтая, не красная. И воняет гадостно. Подождем мрака?» Олег тихо стонал, чувствуя, как с теплой струйкой, что медленно течет вниз по ногам, уходит жизнь, а сердце стучит все тише. Друзья не виноваты в своем бессердечии. Весь мир груб и жесток, бесчеловечен. Впереди послышался далекий шум. Голос мрака гремел, как рык разъяренного бера. В ответ слышался верещащий заячий голосок. Наконец мрак гаркнул. «Таргитай, Олег, пойдите сюда!» Таргитай бросился на голос. Мрак стоял над неприметным холмиком земли. Такие встречались тысячами. Рука оборотня была на секире. Мрак не отводил глаза от холмика. «Вылезай, иначе засыпем землей заживо!» Из-под земли донесся невнятный крик. Таргитай различил угрозы. Мрак свирепо оскалил зубы, рявкнул. «Бабушке своей скажи, ты там один и трясешься, как заяц. Нам все известно, понял? Ребят, засыпай эту нору землей!» Из-под земли донесся тонкий визгливый голос. «Да вылезаю, вылезаю! И пошутить уже нельзя! Шуток не понимаете? Из леса, что ли?» Верхушка холмика сдвинулась. В темном лазе мелькнула бледная тощая рука. Мрак отступил на шаг, знаком велел Таргитаю зайти с другой стороны. Таргитай вытащил нож. Из земляной норы медленно вырос до пояса огненно-рыжий мелкорослый мужичоночка. Мрак ухватил его за пояс, выдернул, как зайца, швырнул на землю. «Тарх, свяжи этого крота. Где Олег?» «Говорит, что совсем помирает». Мрак придавил мужичонку лицом в землю, и Таргитай неумело, но крепко и жестко, Дригва научила, стянул кисти обеих рук пленника за спиной. «От чего помирает?» «Стрела торчит из задницы». «Все-таки подцепил», — буркнул мрак. Он перевернул мужика вверх лицом, ударил по лицу. «Ну, тварь! Нашего волхва чуть не порешил. Знаешь, что он с тобой теперь сотворит? Если ногу занозит, то вся деревня сбегалась на крик, а как-то палец прищинил, то беры зимой выскакивали из нор от его воя». Мужик ерзал на спине, умащивая скрученные руки. Из-под рыжих, почти красных бровей люто зыркали маленькие глазки, синие, как васильки. Зашелестела трава, показался медленно бредущий Олег. Он был смертельно бледным, лицо перекошено нечеловеческими муками. Мрак потянул носом, скривился, быстро спросил. «Эй, стрелок, где вода поблизости?» «Нету», — буркнул мужичонка. «Подохните вы все, а кипсы поганые». Мрак поставил ему горло нож, жутко ухмыльнулся, глядя в глаза. «Так бы ты селился далеко от воды. Говори, ну?» «Да вон в той балке», — ответил мужичонка неохотно. «Малый ключ. Таких быков не напоит». «Тебе все одно больше не пить. Чего за нас тревожишься?» «Тарх, возьми мудрого волхва к ручью, промой ему рану». «Нет, пусть сам промоет». Таргитай подхватил Олега под руки, тот навалился всем весом. Таргитай забежал с подветренной стороны, так спустились в балку. Ручей прятался среди густой сочной травы. Олег выл, стонал, умирал, а когда начал промывать рану, стрела выпала, кровь закапала гуще. Таргитай залепил рану подорожником. Мрак называл такие раны царапинами, оставлял заживать сами по себе. Но Олег взвыл от невыносимой боли, зашипел, как сало на раскаленной сковородке. Когда вернулись, мрака уже не было, а возле открытого лаза лежала сорванная плетеная крышка. В ней еще торчали комья земли с чахлой травой. Вокруг лаза блестели на солнце кривые узкие мечи, длинные окинаки, 6 колчанов со стрелами, 6 луков, 2 секиры, бронзовый шлем, доспехи из буйволинной кожи. Мужик лежал вверх лицом, туго связанный. Мрак вылез из потайной землянки, ухмыльнулся. «Целый склад. Он стрелял в спины, потом грабил». Таргитай с удивлением оглядывал разложенное оружие. «Я бы прошел поверх, не заметил. Твое чутье опять нас спасло». «Да при чем тут чутье? Думать надо». Страдающий Олег доковылял до пленника, заглянул ему в глаза. Тот попытался выдержать горящий взгляд, но побледнел. Его тряхнуло, словно бросило в прорубь. Мрак спросил свирепо. «Ты кто? Степняк? Полянин?» Мужичонка затряс головой. «Ни степняк, ни полянин. Я ни за кого. Я просто живу на белом свете». «И никого не трогаю», — добавил Олег за могильным голосом. «Так не бывает. Человек либо за правду, либо за кривду. Середки нет». «А я вот и в самом деле, что не есть середка. Один род за всех, а человек всяк за себя. Мне бы выжить, а под кем все одно». Мрак высился над распростертым пленником, как огромное дерево. Таргитай перекладывал захваченное оружие, примерял. Олег бережно трогал рану, поверх которой намотал все тряпки, став похожим на жену Барамира, у которой был самый огромный зад в деревне. «Перестань трястись, тварь дрожащая!» — сказал Олег грозным, обрекающим голосом. «Нам нужно знать все об этом крае, а ты его знаешь. Как тебя зовут?» «Тихон». «Ничего себе, Тихоня!» «Ты нам все расскажешь, Тихон, все-все!» «Я не могу рассказать того, чего не знаю», — ответил мужичонка. Олег повернулся к Мраку, оборотень кивнул, и Олег расправил плечи, принимая на себя ответственность. «Ну, Тихон, рассказывай. До Экзампея, стольного города степняков, далеко?» Мужик опустил веки, укрывая глаза от пронизывающего взора волхва. Ответил мертвым голосом. «Ничего не скажу. Мои боги мною довольны». Олег проговорил медленно, внятно, угрожающе растягивая слова. «Ты расскажешь все-все! Эй, Тарх, ты знаешь, что делать. Приступай!» Таргитай выбрал из кучи оружия секиру поострее, взвесил ее на руке, мягко улыбнулся, перехватив испуганный взгляд пленника, пошел в чащу. Олег проводил долгим задумчивым взглядом его широкую спину и сказал медленно. «Ты меня тяжело ранил. Но даже мне тебя жаль. Парень похож на красную девицу, но это настоящий упырь. Даже у нас, его соратников, стынет кровь, когда он забавляется с пленными». Мужичонка вывернул шею, пытаясь увидеть Таргитая. Тот уже скрылся из виду. От балки донеслись глухие удары секиры по дереву. Мрак нырнул в землянку, а Олег сидел возле связанного, качал головой. Мужичонка тревожно дернулся, прошептал. «С виду-то он не зверь». «Внешность обманчива», — ответил Олег почти ласково. «Вот я истекаю кровью от твоей стрелы, но не трогаю пальцем, заметил? Потому что сейчас он вернется, и я буду отомщен. А потом я отойду, лягу вниз лицом и заткнувши уши, чтобы не слышать твоих криков». «Я не из тех, кто кричит», — отрезал мужичонка. «Ты будешь кричать все время», — сообщил Олег будничным голосом. «Ведь язык он выдирает уже в самом конце. Ты проклянешь минуту, когда не дал засыпать себя живьем. Степняки перед ним — невинные дети. Под таким ясным чистым небом, в зеленой раздольной степи, разве придумаешь жуткое? А вот в нашем мрачном лесу, с его болотами, упырями...» Мужичонка задергался, но веревки врезались туже, удержали. Он затравленно посмотрел в нависающее над ним бледное, как у мертвеца, лицо Невра. Олег растянул губы, показывая зубы. Не такие волчьи, как у Мрака, но хищные, острые. «Ты скажешь, человече, все-все». «Что он собирается делать?» – прошептал пленник. Он ерзал, пытался развернуться, увидеть овражек. Олег подумал, пожал плечами. «Да кто знает. Всегда придумывает что-то новое. В прошлый раз подвесил одного на дереве. За какое-то место подвесил, сам понимаешь». Выламывал зубы. Когда зубов не осталось, разжег костер и медленно выжигал глаза. Жаловался, что глаз меньше, чем зубов. Потом разбивал кости на пальцах, отрубал потом. «Неужели? Неужели все это делал? Такова жизнь, Тихон. Надо. Плохо только, что ему это нравится. Одно дело по необходимости, другое для забавы, верно?» «Верно, верно», — согласился мужичонка поспешно. «Еще как верно. А что, нельзя его остановить?» «Ну, если ты все расскажешь...» «Да я ничего не знаю». «Хм, Это говорили и два степняка, которых мы захватили 3 дня тому назад. Гордые, отважные, настоящие владыки степи. Но еще раньше, чем он разошелся, они разговаривали так быстро, что мы не успевали слушать. Но он все-таки довел дело до конца. «Зачем, если они...» «Запел песню, пой до конца, верно? Начатое дело наполовину испорчено, окончил дело, гуляй смело». Послышались шаги, показался Таргитай. В петле за поясом блестела секира, обеими руками прижимал к груди охапку жердей. Оглядевшись, он выбрал ровное место, с грохотом высыпал жерди, отряхнул ладони. «Олег, у меня готово». Мужичонка вдруг заверещал тонким заячьим голосом. «Я расскажу все-все, только не надо. Я же не знал, что лес настолько страшнее степи». Таргитай переводил непонимающий взгляд с пленника на Олега и обратно. Олег проговорил, явно колеблясь. «Вообще-то ты опоздал, сразу бы. Теперь и секиры в руках, и колья наготовили. Ну ладно, отвечай, но только очень быстро. Тарх, я немножко задержусь, ладно? А ты, злодей, ответствуй, как далеко Экзампей?» «Клянусь всеми богами, не ведаю, но где-то есть большой ихний город». «Постой», — прервал Олег, — «ведь степняки городов не строят». «Не знаю, что они там строят, но туда гонят скот. Нет-нет, не на пастбище, гнали бы с телятами, а то отборных, откормленных, везут битую птицу, на подводах живую рыбу». «Живую рыбу?» — переспросил Олег с недоверием. «Клянусь, сам бы не поверил. Видать, знатные люди гуляют. И орава немалая, раз каждый день стадо коров на прокорм требуется. А на телегах везут сухие бревна. По 100 телег насчитывал за день». Он внезапно затрясся, в глазах заметался ужас. Таргитай в 3 шагах прислушивался к допросу. Затесывал колья и вколачивал в землю, повернув рогатинами кверху. Готовился повесить на перекладине котел. На лице Таргитая расплывалась мечтательная улыбка. Душа чуяла близкий ужин и долгий сон. «Я говорю, говорю», — заторопился мужичонка, — «у меня нет ни семьи, ни скота, ни поля. Я только гляжу на обозы и охочусь иной раз. Я видел агаторсов, агафирсов, гелонов, аорсов, колупаевцев, тюринцев, рашкинцев, тишковцев». «Погоди», — прервал Олег грозно, — «а степняки тогда кто?» «Они же кемеры, кемерийцы. Только это не народ, а союз этих дрочливых племен. Самое сильное племя – агафирсы. Ими правит Фагимасад. Из этого племени и нынешний Каган – отец Фагимасада. Ты спрашивай, спрашивай, я все отвечу». Таргитай вколотил рогатины, вложил в рассульки поперечную жердь. Остальное начал рубить на дрова. Он уже собирался напомнить Олегу про обязанности волхва разжигать огонь, но подоспел мрак, все понял, вытащил из сумки Олега огниво. «Видел ли ты ихних волхвов?» «Клянусь перуном, нет». «Прошлогодним снегом клянись. Что еще за перун?» «Новый бог антов, славов. Сильный бог, отважный. Он появился, чтобы мы дали отпор степнякам». «Видно, что новый», — буркнул Олег. «Не знает еще, с какого конца за секиру браться. И вояки ему подстать. Чем разнятся воины Фагимасада от остальных?» «Фагимасад одел своих в добрый доспех. Круглые щиты на левом локте, у каждого меч, а стрелы только железными наконечниками. Передний конник везет на копье голову совы». На площадке взвились красные языки огня, затрещал костер. От него пошло тепло. Но мужичонка, напротив, побледнел, начал зябко ежиться, губы стали сизыми, как от мороза. «Что ешь в этой глуши?» – спросил Олег внезапно. «В основном дичь, здесь ее много». «Дрофы», — поинтересовался Олег, — «перепелки, зайцы». Из землянки выкарабкался мрак, держа 3 большие чаши странного вида. Он весело оскалил зубы. «Олег, если он сказал все, развяжи руки, ноги оставь. Жаль изничтождать такого искусника. Чаши чудо, а там таких еще с дюжину». Олег с неохотой развязал мужику руки, опасливо отодвинулся. Мужик с облегчением перевел дух, потер раскрасневшиеся кисти, сказал с некоторой гордостью. «Был ковалем, умел сковать и подкову, и серебряную висюльку девки в ушко. Когда ты иди творе свистульки лепил». Таргитай хлопотал вокруг костра, подкладывал хворост, мешал прутиком кашу в котелке. Олег поднялся, пригрозил. «Попробуешь развязать узел, умрешь лютой смертью. Сколько душ ты успел загубить, злодей?» Мрак покосился на оружие, сказал задумчиво. «Если считать по мечам, то 8. «Понимаешь», — одобрил мужичонка, — «хоть и здоровый, как сарай у бабки. Конечно, мечи только у лучших, остальные с пиками да арканами, даже лук не у каждого». Мрак любовно поставил перед костром чаши. Пламя костра заиграло на желтоватой кости, серебряной оправе, и Таргитай не сразу узнал человеческие черепа, умело оправленные в серебро. Он с негодованием повернулся к пленнику. Тот съежился, сказал «быстро-быстро». «Это кимеры. Видите, черепа в полтора раза меньше ваших, а глазки совсем узенькие. Из ваших черепов я бы сделал настоящие бадьи, коней бы поил. Не знаю, какого вы племени, но таких черепов у меня нет. Обыщите!» Мрак небрежно отмахнулся. «Обыскал. Ты и жрал их?» «Дичь ведь», — ответил мужичонка нерешительно. Его глаза бегали по лицам огромных невров. «Чем они лучше другого зверя?» «Ничем», — успокоил Мрак. Он покосился на друзей. «Ты охотился на одиночек?» «С поначалу. Потом увидел, что могу справиться с двумя с тремя. Вышли пешими, надо было бить как свиней». Он запнулся. Мрак сказал доброжелательно. «Мне нужна горькая правда, а не сладкая брехня». «Как свиней», — повторил пленник. «Но чем ты выдал себя, хотя не пойму до сих пор чем. Я не промахивался до сегодня, я даже к обозам приглядывался, всякие задумки лелеял. С обоими в ихний город едут и кимеры, и такое отродье, что плюнул бы в глаза тому, кто сказал бы про такое. Одни белые, как снег, с вас ростом, другие, как головешки черные, были совсем желтые, а глаза косые, как у зайцев. Одеты иной раз так, что не поймешь, мужик или баба». Ночью мужик пытался перегрызть зубами ремень, стягивающий ноги. Мрак учуял, терпеливо дождался, когда пленник со вздохом облегчения догрыз последний узел. Лишь тогда с удовольствием дал по зубам, связал туже, накинув петлю на горло. Утром, когда по низине плыл туман, мрак растолкал изгоев. «Был один лодырь, стало два? Лучше всего бежать по степи сейчас, пока от жары еще не закипела вода в заднице». Мужик лежал скрюченный, посиневший, веревки глубоко врезались в распухшее тело, он дышал тяжело, с хрипами. Олег, зябко ежась, побежал умываться. Таргитай выполз из кустов, щурясь, зевая во всю пасть, потягиваясь с таким рвением, будто собирался схватить и сдернуть за портки богов с небес. «Выбери себе оружие», — велел мрак. «Этот степной упырь собрал столько, что целое войско можно снарядить. Лук возьми, стрелять обучу, либо вообще руки переломаю». Олег принес в котле родниковой воды. Мрак посмеялся наивной хитрости, пинком опрокинул. Вода плеснула на пленника. Олег, ничуть не смутившись, мол, не прошло, так и не очень хотелось, начал увязывать мешок. Мрак не дает утром рассиживаться, гонит по росе, когда солнце еще не палит плечи и голову. «Надо бы срезать башку», — сказал мрак, остановившись над пленником. «Ты же ранил нашего мудрого волхва, как раз тем местом, на котором сидит, когда мыслит. Но мы люди леса, народ простой и не испорченный. Живи, делай чаши. А мы, малость, разгрузим твои запасы, а то тебе придется рыть новую землянку под склад. Но если дом всю жизнь строить, то когда в нем жить?» Олег выбрал лук, подобрал по руке секиру, мрак осмотрел, похвалил, затем швырнул отобранное в зияющий ход, сказал с удовлетворением. «Недаром Боромир говорил, послушай Олега и поступи наоборот. То было худшее. Злодей для таких, как ты, олухов держит». Уходя, мрак одним движением рассек ремень, стягивающий руки Тихона. Таргитай и Олег поспешно уходили вперед, боясь оглянуться назад с того момента, как увидели, что мрак с секирой подходит к связанному пленнику. «Ноги сам развяжешь», — бросил мрак. «Луки и колчины я бросил в твою нору, а то еще стрельнешь с дуру. Счастливой охоты, рыжий».